сделать одну такую же вещь. И он когда-то, этот человек, этому научился принципиально важно. Если он когда-то научился принимать это решение, то его кто-то когда-то как-то это научил. Это было одно понятное, простое решение во внешнем мире. Понимаете, что это значит? Что нет никакой интуиции, нет никакого вдохновения. Он как-то научился это делать четко. Может быть, мы пока не знаем как. Но если один человек что-то делает, и это действие не связано с его врожденной способностью, потому что если у него перспектива там вот так вот вперед, это не как у нас, тогда понятно, сложно. Но даже тогда мы сможем это смоделировать и встроить, ну, сделать такую линзу, которая будет нам показывать мир так же, как он ее видит. Да. Даже тогда. Но особенно, если это было связано с тем, к чему он когда-то научился, мы точно знаем, что там есть критерии принятия решения. Это не вдохновение, не мастерство, не гениальность, не талант, а всего лишь какой-то критерий, как он принимает решение. Понятно? Понимаете, вот это очень важный момент. Отойти от понимания человеческого поведения как непостижимого и прийти к пониманию поведения как набор биологических потерь. Понятно ли это? Продолжение следует... 10 тысяч пациентов, ты их режешь, 90% умирают, но остальные, в общем, в итоге через 20 лет начнешь оперировать нормально. Вот, в случае художников нормально, Катя, полок там все-таки не так страшно. С медиками уже так не работает. Оно как-то вот считается неэтичным. Эксперт тоже так. Смотри, что он делает, этот эксперт. Он пытается неявным способом, тысячами повторений, найти один простой критерий. А критерием может быть наличие в голове каталога ширины нити холста, да, и соответствие заявленной дате вот каталогу времени, когда жили соответствующие художники. Это может быть первым критерием, который у себя проверяет. Знаете вот это? Нет. Он за всю свою жизнь выявил, что в голове, вот, так, на самом деле, в холсту, то есть я на подавкачестве говорил, просто как пример. А я не знаю, как это делать, естественно. Вот, как бы я имел вот такие гипотезы. Он, у него один в голове каталог, толщина нити холста в зависимости от эпохи. Вторая каталог на память, он помнит, когда жили какие художники. За счет чего он это научился? Посмотрел сотни картин здесь, посмотрел сотни картин здесь. Он помнит и это, и это. И все, и вся его экспертность заключается в одной простой операции. Сравнение этого и этого. Двух таблиц. Теперь, он этому учился 20 лет. Но если мы выявили этот фактор и дали это любому, вот, любому человеку на улице, сказали, вот список, вот микрометр, вот списки, когда художники жили. Ты можешь проверить, соответствует ли формально или не соответствует. Сколько времени ему надо, чтобы этому научиться? Да. Ну, там, 2 дня это, если он вообще уже там мега. Я подозреваю, что у этого эксперта вот таких навыков не один. Крайне маловероятно, что их больше 10. Крайне маловероятно. И вот они все вот настолько простые. Но он этому учился 20, чтобы случайным образом перебрать все возможные комбинации отшлифования, отброса этих картин, тогда нужно получать сотни книг и сделать это 20. Но если ответ уже есть, если ответ известен, то вот ты его знаешь. Блин. Понимаешь, да? Дело не в том, что он эксперт, дело не в том, что нам нужно просто подтащить ему 10 тысяч картин. Понимаешь, иначе получается та ситуация, в которую вы все попадаете. Тогда кажется, ну если я тоже посмотрю 10 тысяч картин, я тоже полный эксперт. Ничего подобного. Это случайность. Приобретете вы этот навык или не приобретете, это случайно. Обычно, простой пример, это модель языка. Да. Вот ровно можно десятки лет разговаривать и начать понимать. Людей можно научить эту модель и отработать. Например, так. Совершенно верно. То есть те модели, которые вам даются на практике, это уже отшлифованные модели. То есть вариант, понимаете, а есть целый набор навыков, например, те же летчики, да? Что если вы сваливаетесь в штоп, надо делать это. Но у вас не так много попыток, чтобы это получить. Да? То есть, вот почему, конечно, в уставе все написано кровью? Потому что другие люди уже жизнью за это заплатили. Поэтому лучше бы вам делать, как написано. Да? Потому что не так много попыток сделать так или иначе. Можно ли сделать по-другому? Можно. Обязательно это будет катастрофично. Черт его знает, смотреть надо. Но вероятность этого выбора высока. Поэтому мне кажется, что суть человеческого научения – это передача вот этих зерен поведенческих навыков от человека к человеку из книги к книге. Проблема в том, что вместе с этими зернами придут еще весь описательный шлак. Да? Иначе писать не о чем. Да. Иначе так получится, что книжка начинает составлять там одну страницу. Сделай вот так, получай результат, молодец, свободен. Да. Начинаю понимать, что ты говоришь, читать и читать. Я прочитал книги. Сейчас. Прямо в магазине читать. Интересно, на самом деле. А, смотри вот на эти детали, смотри, как ты это делаешь. Поэтому книжки — это книжки. Результаты — это результаты. А тогда книжка должна быть как написана? Вот по-хорошему, книжка или статья, или тренинг, неважно. Там должен быть один вот такой навык. Один. Да? Который занимает 5% времени. И 95% мотивационной части. То есть наш тренинг должен составлять примерно из... Да, это то, что я сказал. Я могу, в принципе, до часа дня вот это рассказать, но все равно по-хорошему. И это на самом деле будет действительно так. Потому что из этого будет действительно все следовать. Но вы пока не сможете это сделать. Потому что я должен вам дать еще описание, почему это важно, привести метафоры, постебаться над теми, кто так не делает. Масса вещей, да? Даже почувствовать свою элитарность и так далее. Ну, это важно делать так, в таком порядке. Прошли через этот опыт. А формально, да? Мы уже 40 минут, получается, ни о чем говорим. Ни о чем. Даже больше. Что из этого всего следует? Что на самом деле поведенческие процессы в разы проще, чем кажется. Почему? Вот именно исходя из этого я не очень люблю книжку «Трансферинг реальности». Там есть два практических навыка и 5 книг бреда. Каких мотивационного? Ты что, достижение не знал, что ли, таких навыков? Да. Вот та же самая история с восстановкой по Хеллингеру. Абсолютно та же самая история. Парочка действительно работающих вещей и куча шлага по морфогенетическое поле, к которому можно подключаться и отправлять ему запросы. Тогда установки работали бы в бункере на расстоянии. Тогда богатые люди платили бы другим, чтобы расстановки им делали вот там. Причем я имели эту дискуссию. Я говорю, окей, давайте я заплачу китайскому народу. Там чашка риса, 100 тысяч человек будут делать для меня расстановки каждую секунду. Я от этого должен чувствовать себя лучше тогда, по вашему опыту, с вашим морфогенетическим опытом. Оно же действует независимо от расстояния, да? И ничего подобного, то надо присутствовать при этом. А значит, это не морфогенетическое поле, а непосредственное взаимодействие тебя с лимитаторами, которые там работают. Но объяснить им это невозможно, их хлеб. Потому что если ты им это говоришь, то они читают, понимаешь? Каждый дурак может сесть, вывести людей, поставить друг друга, скажешь, переставь их в том порядке, как он рада, а еще переставь, как спал, если молодец, следующий. Это не надо учиться 5 лет. За что же платить деньги? Как же так? Не надо учиться 5 лет для того, чтобы получать результаты. Нельзя, допустим. Сотрясение основ, понимаешь? Ну нет, бывает такое, что вот даже в научных работах там зерно вот оно небольшое, а остальное это разрушить. Да. Более того, в российской научной школе специально это делают. То есть по-хорошему должно вся работа должна быть на одной странице, по-хорошему. Все остальное ссылки и список литературы. Не, ты должен набить вот шлак на 80 страниц. Ладно. Ну, слушайте. Окей. Поэтому я не очень люблю научную методологию. Я очень люблю научный подход, вот научную эволюцию, научный подход, критерии научности, вот это важно. Но научная методология российского типа, когда ты обязан там, совершить кучу странных бессмысленных действий, да, если у тебя нет права. Ну ладно. Вот. И еще один тезис. Если это работает у одного человека, это будет работать у другого. То есть если это поведенчески работает у одного, это будет поведенчески работать у другого. А мотивационная часть не обязательно. Вот поведенческая часть обязательно, а мотивационная не обязательно. Вот что интересно. Это тоже иногда вводит в заблуждение. То есть если вы повторите все, что делает хирург, вы получите те же самые результаты, но вам все равно может быть очень скучно. И вы всю жизнь можете уметь, как можно на эту жизнь потратить на эту. Ну, понятно, да? Если вы физически повторите, результат вы получите. Например, вы сами можете быть в таком стрессе и ужасе, который совершенно будет совместим с тем, чтобы заниматься этим как работой. А для них это удовольствие. Что-то у нас стресс, дайте нам больше операций. Мы хотим при этом. То есть это совершенно другой склад мотивационной части. Дмитрий, а я вот такой вопрос хотел задать. Два человека, допустим, один имеет определенный статус, допустим, какой-нибудь директор. Второй работник, один цифровой, директор подходит и говорит кому-то, дает задание, грубо говоря, сделать работу. Человек это делает. Второй подходит, который не имеет этого статуса, делает абсолютно то же, но поскольку он не имеет этого статуса, то... Он не делает абсолютно то же. Но физически вроде бы... Нет, он не делает абсолютно то же. Потому что, чтобы сделать абсолютно то же, он должен сделать подготовительный шаг, стать директором. Он не делает абсолютно то же. Тот сделал, в физическом мире нет. Это разные люди. Если бы, вопрос, если бы тот отдел, допустим, была бы галлюцинаторная личина директора, подошел и сделал бы то же самое, это привело бы к тем же результатам? Он не делал. делает то же самое. Это важно. Он не делает то же самое. Но это решит вот не в области физических действий. Это решит в области физических действий. Это уже будет проектирование. То есть вы не делаете то же самое. То есть физически, пока я не стану Моцартом, грубо говоря, я не смогу играть на скрипке так, как он. Правильно. И бесполезны все эти тренинги и все остальное. И смысла в этом соответственно. Абсолютно верно. Отлично. Не сможете играть так, как Моцарт. Сможете ли вы играть сами так же, да, как вы, не как можно. Поэтому мы добавляем блок проектирования. Поэтому основное мастерское моделирование не работает. Поэтому я его, собственно, и добавил. Значит так, упражнение. Значимое упражнение, которое, на которое у вас уйдет как минимум час. Вы его закончите примерно... даже побольше у вас, наверное, уйдет в 3.15. Вот в 3.15 мы обед сделаем. Этот обед будет продолжаться до где-нибудь 4.40, то есть час 20. Обед, то есть 4.40, там в 6 обед. Что? Мы сегодня в 6 обед? Значит, поэтому пора. Независимо от этого, в 4.40 мы начинаем собираться. Я хочу, чтобы вы сейчас сделали это упражнение, а после этого был обед. Понятно? Вот. Упражнение заключается в следующем. Я вас попрошу сейчас сделать метафору своей жизни, как метафору сказочной территории и сказочного персонажа. Мифической территории и мифического персонажа. Не обязательно сказочного. Мифической территории и мифического персонажа. При этом вы делаете упражнение, состоящее из качества. Сначала вы рассказываете точку А, как вы видите вашу жизнь сейчас. То есть вокруг равнина, и нет грибов, и груды черного пепла, и только столбы дыма от ядерных взрывов все еще надеются вдалеке. Но мой защитный костюм, масочка помогает мне выживать, я вам дальше. Да. Вот как есть. А зачем нас заставил представить все это? Я просто поделился. Вот, как хотелось бы, чтобы было. Лук, и на нем прыгают кролики. Они прыгают сюда, сюда. Отлетаешь в виде эфирного облачка, и ты есть вся планета, ты мыслящий разум. А там лук, и прыгают кролики. Вот это круто. Вот. И, соответственно, как может совершаться переход с этой точки А в точку Б. То есть, это сначала человек вам рассказывает про точку А, про точку Б и про возможный переход между ними. А затем партнер, второй партнер, начинает задавать ему вопросы, которые не были предусмотрены в этой метафоре. Например, какие вопросы не были предусмотрены в этой метафоре про ядерную взрыв? Чем ты дышишь? Да, например. Это о. Как вообще дела? Да. Как? У меня специальный вспомогательный кислородный аппарат. А есть ли там люди? Люди. Ничего себе. Людей? Нет, они, наверное, есть. Давайте поищем людей. Так, еще. Что ты кушаешь? Что я кушаю? Людей. Нет, людей не кушаю. Я не думал об этом. На самом деле, ведь длительное существование заставляет меня находить еду. И я думаю, что я... хочу делать свою грядочку там, чтобы эти грядочки выращивать. Чернику? Да, например, чернику. Ну, чернику грядка, а грибочек тоже грядка. Капусту. Нет, это сначала. Вот сначала человек рассказывает метафору. Три, по сути. Как я сейчас, как вот в идеале может быть, и какой переход может быть. И затем вы задаете ему вопросы, которые не предусмотрены метафорой. Какого цвета небо? На какой высоте? Есть ли там знакомые люди? Что ты ешь, пьешь? Где граница? А что если закопаться под землю? То есть вы специально выходите за границы. Вы остаетесь в рамках этого мира. Знаете, то, что фантастика называется? Мир такой. Вы остаетесь в границах этого мира, но задаете вопросы, которые не были предусмотрены самим человеком. По очереди, ко всем трем. А что нужно в итоге получить? Не знаю, что в прошлом упражнении нужно было получить. В прошлом? Ощущение? Да. ощущение? Ну, ощущение, понять, как это, как предметы влияют на мозг. Вот в этом упражнении тебе нужно понять, как слова влияют на мозг. Таким же образом, когда ты ни черта не понимаешь в чужой метафоре, но исследуя границы этой метафоры, спрашивая, а что будет, если взять вот молочную реку, там начинает литься молочная река. И так далее. Ты начинаешь исследовать границы метафоры другого человека. Это называется метафора жизни. Это метафора его жизни. Понятно? Что? Не надо туда переходить. Начинаешь задавать вопрос. Какой это из метафор, который контекстуальный метод? Какой здесь трех из трех? Эти переходные. Прошло 100 лет. Люди построили шеренгами, усердно крутились, закидывая лопатами радиоактивный грунт, провал. А сверху, закатав все это, посадили траву. Вопрос, можно ли сделать так, чтобы они не усердно трудились, а это прям произошло мановение волшебной палочки? И так далее. Да, а как он был дезактивирован и так далее. Что за травка, как бегут кролички и так далее. Вот вы начинаете задавать вопросы к метафоре, вы начинаете исследовать эти метафоры. Попутешествуйте в этом мире. Попросите человека отправить своего персонажа в путешествие за неделю, за 2 недели по этой территории. Что с ним происходит? Кого он встречает? Создайте фантастический мир. Да, здесь должен быть мир и персонаж, естественно. Мир и персонаж. Тем же может меняться, делайте все, что хочется. Создавайте миры и играйте. Задание понятно? Точка А это что? Точка А это описание твоей жизни как метафора сейчас. Точка Б это метафора твоей жизни, как бы ты ее видел в идеале, вот все включив, все, что на самом деле хорошо. Твои метафоры есть другие люди? Я знаю, что это риторический вопрос. Не волнуйся. Ладно. Когда-нибудь количество перейдет в качество, я надеюсь. Пока этого не происходит. Блин, я не оставляю. Что ж, давайте так. Значит, в тройках. На каждого из вас будет уходить как минимум там, 25, чтобы действительно поисследовать. Почувствуйте себя писателями фантастами. Поисследуйте внутренние миры другого человека, где граница, что произойдет, если так, если так, если так. Да? Соответственно, вы закончите где-то в 3:20-3:30, как я и сказал, и мы с вами возьмем где-то час, есть час 15 на обед. Где-то в 16:40, по моим прикидкам, мы начнем. Понятно? Все, выступайте. Слушай, мы уже здесь заселились. Нам нужно еще одно. Давайте я.